заместителей председателя Центрального комитета Трудовой партии Кореи Ким Гинам и Куак Бомги вместе с руководящими работниками Центрального комитета Трудовой партии Кореи и Союза трудящихся сельского хозяйства Кореи 3 декабря посетили гостиницу участников 8-го съезда Союза трудящихся сельского хозяйства Кореи. Они с похвалой отозвались о подвигах участников съезда, которые в прошлом активно старались превратить организации Союза в боевой отряд беззаветно верной партии вождю, а также притворять в жизнь политическую установку партии по сельскому хозяйству. Участники съезда прибыли поездом в Пхеньян в тот день.